«Понимаю», — откликнулся Делорм. «Или объявить, что смерть Дюкета — случайность, и тогда все сочтут их неуклюжими дилетантами, или же объявить, что они его казнили, а значит, они все же настоящие революционеры, пусть и безжалостные». «Именно так. И они решили выглядеть настоящими революционерами и придерживаться первоначального плана. Группа берет на себя коллективную ответственность за действия любого своего члена, вне зависимости от того, кого арестуют, а кому удастся уйти. Они заявят, что это была групповая акция. И вот, погрузив труп в багажник, они отправляются в аэропорт Сен-Юбер, оставляют там машину и сообщают журналистам о ее местонахождении, после чего уезжают в свое убежище на Южном берегу. 3 недели спустя на этот дом выходит полиция, и всем троим удается втиснуться в каморку, устроенную в шкафу. Они сидят там все время, пока копы обыскивают дом и слышат все, что те говорят. Когда полиция уходит, они выжидают еще 12 часов и среди ночи снимаются. Полиция не оставила часовых, и они просто убегают через заднюю дверь. Бернара и Лемойна нашли меньше, чем через неделю. Они жили в сарае, как бродяги. А Гренель исчез. Миссис Теру глубоко вздохнула и закусила губу. Единственный, кому удалось исчезнуть. «Почему вы никому раньше об этом не рассказывали?» — негромко спросила Делорм. «Во-первых, мы все давали клятву верности. И потом Бернар не хотел никому говорить. Он хотел, чтобы прошлое осталось прошлым. Из соседней комнаты донесся очередной взрыв детских криков. «Не шуми так, Саша, здесь разговаривают». А никому не приходило в голову, что Гренель мог солгать. Возможно, он чувствовал, что его братья по оружию колеблются, то есть с его точки зрения проявляют слабость, и во имя революции убил Дюкета по своей собственной инициативе. Конечно, такая мысль возникала у всех, несмотря на все его рыдания. Гренель был из числа горячих голов. Ему всегда хотелось действий поактивнее, взрывов помощнее, статей поскандальнее. Во время процесса мы спорили об этом с Бернаром. Сначала он даже думать об этом не хотел, но потом в тюрьме он решил, что ему все равно, что сделал Гринель на самом деле. Вспомните, моего мужа обвинили в похищении, а не в убийстве. «Меня вот еще что удивляет», — заметила Делорм. «Если Гринель был такой пламенный революционер, почему он не взял на себя ответственность за это убийство? Почему он сказал, что все произошло случайно? Ведь ему, вероятно, представлялось, что он ведет войну. Значит, он мог бы считаться героем». «Конечно, он вечно расписывал свои подвиги с бомбами и прочие дела, и он всегда первым брал на себя ответственность за любые активные действия группы. В каком-то смысле он имел на это право, потому что сам постоянно подстрекал других на такие действия. Но вместо того, чтобы расписывать, как он убил Дюкета, он ударяется в слезы. Это как-то выпадает из его образа, который вы тут мне нарисовали». Миссис Теру пожала плечами. «Может быть, он всегда так реагировал? Не знаю, я никогда никого не убивала». В отличие от Делорм, была одна женщина, Эдисон, серийный убийца. Потом Делорм несколько недель ощущала страшную подавленность, не обошлось и без слез. «Я начинаю подозревать, что на самом деле вы не вызывали никакого такси». «Ничего страшного, дождь, по-моему, уже кончается. Спасибо за кофе». Делорм надела куртку. «Вы говорите, что ваш муж не хотел даже думать о том, что Гринель убил Дюкета намеренно. Почему вы так считаете? Ведь намеренное убийство помогло бы ему считать себя и своих товарищей по борьбе настоящими революционерами». Миссис Теру встала одновременно с Делорм и теперь стояла, полуотвернувшись, руками собрав фартук в складке. Она посмотрела в окно, за которым свисала бахрома сосулек. «Он никогда не говорил с вами о других версиях?» Миссис Теру с видимым усилием покачала головой. «Может быть, какие-нибудь детали, что-то на месте преступления. В спальне, куда они с Линойном вошли и где они увидели тело Дюкета. Он что-нибудь рассказывал о том, как там все выглядело? Все ли соответствовало рассказу Гринеля о попытке к бегству, о разбитом окне, о драке?» «Моему мужу было тогда 19 лет, и он был плотником, а не судебным экспертом. Да, но в ситуации, которая могла оказать такое огромное влияние на их жизнь, а может быть и на ход истории, они бы наверняка захотели разобраться, что правда, а что нет. В конце концов, Лемойн и ваш муж на 12 лет сели в тюрьму. Если бы не Гринель, они могли бы благополучно перебраться на Кубу, а после возвращения отсидеть года 2. Итак, я вам задаю вопрос. Было ли на месте преступления что-то, что заставило вашего мужа усомниться в правдивости Гренеля?